Глава 17. Дакома, вождь Наваха. Первым побуждением охотников, почувствовавших себя наконец свободными, было побежать вниз к ручью и утолить жажду, а затем и голод. Они собирались наброситься на полуобглоданные кости буйволового мяса, валявшиеся во множестве по степи. Но более опытные из них удержали остальных от такой неосторожности. «Подождите, пока они совсем уйдут», — сказал старый Рубе. «Через несколько минут они скроются из наших глаз». Как невелико было всеобщее нетерпение, охотники последовали этому совету. Чтобы время прошло незаметно, они спустились в чащу и там занялись приготовлениями к отъезду. Сняли с лошадей одеяла, в которых они чуть не ослепли и не задохнулись, и оседлали их. Бедные животные как будто понимали, что их освобождение близко. Пока некоторые были заняты лошадьми, стража оставалась на вершине холма для наблюдения за обоими отрядами и для оповещения своих товарищей, когда головы индейцев скроются за горизонтом степи. «Хотелось бы мне знать, зачем Наваха отправились по пути на коровье око», — заметил несколько озабоченно Сеген. «Хорошо, что наши товарищи не остались там». «Да, они могут благодарить Пресвятую Деву еще и за то, что не были с нами», — отозвался Санчес. «Посмотрите, до чего я исхудал, черт возьми. Совсем скелетом стал». В эту минуту стража подала сверху условный сигнал, и в одно мгновение все опрометью бросились к ручью. С такой стремительностью, которая лучше всего свидетельствовала о том, какие ужасные, мучительные лишения испытали бедняги. Но, утолив вдоволь жажду, они еще сильнее почувствовали острый голод, и почти все бросились к месту покинутого лагеря, чтобы найти что-нибудь для еды. Их уже опередили, как оказалось, другие претенденты на эти остатки богатого пиршества. По степи бродили, подбирая кости, голодные степные волки. Но голод охотников был слишком чувствителен, чтобы это их остановило. Криками они разогнали волков, а когда один огромный хищник не пожелал отдать добровольно большой кусок, который заметил еще издали своим острым взглядом Эль-Соль и предназначил его для себя и своей сестры, а воспротивился, рыча и скаля зубы, то Эль-Соль пустил у него стрелу так, что животное тотчас грохнулось оземь, и светлая шкура его окрасилась красной кровью. Остальных непрошенных гостей разогнали градом камней и очистили место для себя. Едва охотники успели утолить первый голод, необыкновенно аппетитными, хотя и вывалившимися в пыли остатками мяса, как чье-то возбужденное восклицание заставило всех обернуться на голос товарища. «Проклятие! Посмотрите-ка, товарищи! Посмотрите на этот лук!» Мексиканец, выкрикнувший эти слова, указывал ногой на лежавший на земле предмет. Все поспешили подойти к нему взглянуть, что встревожило товарища. «Вот неприятная находка», — заговорил он, когда все подошли. «Видите? Белый лук». «Белый? Правда, клянусь богом!» — воскликнул Горей. «Белый! Белый!» — воскликнули и другие, изумленно и озабоченно рассматривая лежавший предмет. «Несомненно, он принадлежал какому-нибудь видному члену неприятельского отряда», — сказал Горей. «Не только это, несомненно», — прибавил старый Рубе, — «но также и то, что он вернется, чтобы отыскать его. Едва...» «Стой! Посмотрите туда! Едет!» Все повернулись по указанному направлению. Вдоль степи на восток на горизонте блеснул словно метеор или замерцавшая звезда какой-то предмет. Звездой это быть не могло, так как солнце еще высоко стояло на небе, да раздумывать никто и не собирался. Все уже по первому взгляду поняли, что это была каска, блестевшая под солнечными лучами, когда всадник то подымался, то опускался, подвигаясь мерным галопом. «Поближе к вербам, товарищи, к вербам!» — закричал Сеген. «Бросьте лук! Оставьте его там, где он лежал! Быстрее водите коней! Живо прочь!» «Нагнитесь, нагнитесь!» Все охотники кинулись к лошадям, схватили их под уздцы и повели, вернее, потащили их в чащу верб. Затем они быстро вскочили на седла, чтобы быть наготове на всякий случай, и начали всматриваться сквозь скрывавшую их листву. «Должны ли мы стрелять, капитан, когда он подъедет?» — спросил Санчес. «Мы можем ловко поддеть его, когда он нагнется, чтобы поднять лук», — прибавил один из мексиканцев. «Не делайте этого, если вам жизнь дорога», — предостерег их Сеген. «Пусть он подымет лук и поедет своей дорогой». «Почему так, капитан?» «Как вы не понимаете, глупцы, что тогда все племя бросится по нашим следам сегодня же, еще до наступления полуночи». «Отпустите его беспрепятственно, говорю я вам. Быть может, он не заметит наших следов, так как лошади наши не подкованы». «А как быть, капитан, если он посмотрит вон на то?» Старый Рубе указал при этих словах на одно место на равнине. Он один заметил случайно, в какую цель попала некоторое время назад стрела Эль-Соля. Эль-Соль выступил вперед и рассказал о своем поступке в виде извинения и в то же время тоном сожаления. Труп зверя лежал неподалеку от того места, где остался забытый лук, и при этом белое окровавленное тело его так резко выделялось на фоне окружающей зелени, что не заметить его не мог ничей глаз, тем более глаз индейца. «Он, несомненно, заметит его, капитан», — прибавил старый охотник. «Это меняет дело», — сказал Сеген, снова вполне овладев собой, и поспешил пожать руку Эль-Солю, как бы без слов подтверждая, что последствия его поступка тогда, конечно, предвидеть было нельзя. В таком случае нам, разумеется, не остается ничего другого, как встретить забывчивого воина копьем, арканом или взять его живым. Стрелять, безусловно, нельзя. Его товарищи могут расслышать выстрел и очутиться у нас в тылу еще раньше, чем мы успеем добраться до горы. Нет, оружие закиньте на спину. Только те, у кого есть копья или арканы, пусть держат их наготове. Когда же нам напасть на него, капитан? Предоставьте это мне. Возможно, что он слезет с лошади, чтобы поискать на земле. А если нет, то, быть может, проедет к ручью, чтобы напоить лошадь. Тут нам можно будет окружить его. Если он тотчас заметит волка, то, быть может, подойдет близко к нему, чтобы внимательно осмотреть его. В таком случае нам нетрудно будет овладеть им. Будьте терпеливы. Когда нужно будет, я подам вам сигнал. Тем временем Наваха подъезжал все ближе, тем же ровным и мерным галопом. Вскоре он оказался уже в шагах 500 от ручья и все же продолжал продвигаться вперед, не умеряя аллюра коня. В совершенном безмолвии, затаив дыхание, охотники приковали взгляды к нему и к его лошади. Зрелище было необычайно красиво. Конь был крупный мустанг с пламенными глазами и красными широко раздувающимися ноздрями. У рта его была пена, и белыми же пятнами ее были покрыты шея, грудь и плечи. У всадника была обнажена вся верхняя половина тела, от пояса и до развивающихся перьев на каске. И только на шее и на предплечье блестело несколько украшений. Бедра его покрывала яркая цветастая вышитая ткань. На ногах мягкая оленья кожа и изящные мокасины. Видно было, что он не принадлежал к апачам, так как на теле его не было никаких рисунков, а красновато-коричневое лицо сверкало здоровым естественным цветом. Благородные черты его лица имели воинственный характер. Глаза смотрели смело и проницательно, по плечам развивались длинные черные волосы. Под ним было испанское седло. В правой руке его было продетое в стремя копье, через левую шел ремень белого щита, а через плечо висел колчан со стрелами. Виден был и другой, меньший, чем забытый им в долине, лук. Великолепную картину представлял собой этот всадник со своей лошадью, несшиеся по степи, словно они были одно существо. Всадник походил скорее на героя древности, чем на дикаря далекого запада. «Вот так мчится, черт возьми!» — тихо воскликнул один охотник. «Каска сверкает, как молния!» «Да», — пробормотал Рубе, — «этой каске мы многим обязаны. Мы очутились бы в таком же скверном положении, как он теперь, если бы не заметили своевременно эту блестящую штучку». Рубе вдруг смолк, тщательно всматриваясь в индейца. «Эге!» — воскликнул он с сильным возбуждением. «Да ведь это Дакома! Клянусь, это Дакома! Второй предводитель Наваха!» Галлер оглянулся на Сегена, чтобы посмотреть, какое впечатление произведут на него эти слова. В эту минуту Эль-Соль нагнулся к Сегену и шепнул ему несколько слов на непонятном Галлеру языке, сопровождая их энергичными движениями. Галлер разобрал только одно слово «Дакома», при котором на лице предводителя морекопов появилось выражение «бешеной ненависти». И с тем же выражением он указал Сегену на приближающегося всадника. «Ну», — ответил ему Сеген, как бы желая выразить согласие на слова Эль-Соля, — «он от нас не ускользнет. Безразлично, откроет он нас или нет. Только стрелять не надо. Его спутники еще не отъехали 10 миль. Нам нетрудно будет его окружить и изловить. Но если бы это не удалось, я смогу догнать его на своей лошади. А вот и другая, еще быстрее моей». При этих словах Сеген указал рукой на Мора. И тотчас же, понизив голос, прибавил: «Тише! Ни звука!» Наступила гробовая тишина. Каждый плотнее сжал коленями лошадь, чтобы удержать ее неподвижно. Индеец подъехал в эту минуту к началу прежнего лагеря и, склонившись слегка на бок в седле, начал обводить глазами землю вокруг. Когда он уже был почти совсем напротив места засады охотников, Он заметил предмет своих поисков, выскользнул из стремени и повел свою лошадь так, что она подошла вплотную к лежавшему на земле луку. Затем нагнулся, ни на волос не замедляя бег коня, так низко, что перья его каски касались земли, поднял лук и снова очутился в седле. «Великолепно!» — вырвалось восторженным шепотом у Санчеса. «Право, было бы жалко убивать его», — пробормотал кто-то из охотников, и со всех сторон раздался тихий гул восторга. Индеец хотел было тотчас же повернуть тем же галопом назад, как вдруг ему бросилось в глаза окровавленное тело белого волка. Он сильно рванул за поводья, так что лошадь почти осела, и с выражением недоумения и озабоченности начал рассматривать труп. «Великолепно!» — воскликнул снова Санчес. «Бесподобный наездник!» На несколько секунд лошадь и всадник замерли в этой позе. Потом выражение лица всадника быстро изменилось. Испытующим и слегка испуганным взглядом он оглянулся кругом и дольше остановил свой взгляд на мутной еще, загрязнившейся от копыт охотничьих лошадей воде. Этого взгляда ему было довольно. Сильно натянув снова поводья, он быстро бросился назад в степь. В это мгновение Сеген подал сигнал к нападению. Охотники дали шпоры коням и бросились плотной массой вперед и за чаще вверх. Надо было перескочить через ручей. Сеген был несколько впереди. Вдруг его лошадь неожиданно споткнулась, поскользнулась с берега и упала вместе с всадником в воду. Остальные промчались мимо него. Не остановился и Галлер, и даже не обернулся. Он знал, что поимка индейца была вопросом жизни и смерти для всех. Вонзив глубоко шпоры в бока коня и возбудив его этим до крайности, он помчался стрелой. Некоторое время охотники неслись плотной кучей. Когда они выехали в долину, они видели, что индеец находится от них на расстоянии футов 80. Но, подвигаясь все больше вперед, они с ужасом замечали, что расстояние это вовсе не уменьшается или даже еще увеличивается. Они совершенно забыли, в каком состоянии должны были быть их лошади. Обессиленные от голода, застоявшиеся от долгой неподвижности в ущелье, они вдобавок только что напились не в меру жадно. Но Галлер, несмотря на это, убедился вскоре, что он опережает своих спутников. Сказывалась исключительная быстрота бега Мора. Несколько дальше его ускакал вперед один только Эль-Соль. Галлер видел, как он взял в руки аркан, забросил его, но вдруг приостановился. Петля скользнула по задним ногам летящего мустанга. Эль-Соль промахнулся. Когда Галлер промчался мимо него, он заметил, что Эль-Соль снова вяжет петлю с выражением досады и разочарования на лице. Арабская кровь Мора вскипела. Он далеко оставил остальных за собой. Галлер чувствовал, что скоро догонит индейца. Меньше чем в четверть часа расстояние между ними оказалось шагов 20. Удача близка, но как ему повести себя, Галлер не знал хорошенько. К ружью он не решался прибегнуть. Он помнил предостережение Сигена и понимал, что ему необходимо повиноваться. Оставался, следовательно, только нож или еще ружейный приклад. То и другое было очень несовершенным оружием перед таким врагом. Но прежде чем Галлер успел решить, какому из них все же отдать предпочтение, предводитель Наваха, бросив беглый взгляд через плечо и увидев, что преследовавший его был один, стремительно обернулся, ударил Галлера копьем и снова ускакал. Лошадью своей он управлял, казалось, даже без помощи поводья. Она привыкла повиноваться только голосу и прикосновению хозяина. Неожиданность была так велика, что Галлер едва успел поднять ружье и отразить удар, направленный ему прямо в грудь. Но все же совсем отклонить его не удалось. Конец копья задел и ранил его в руку. Вдобавок толчком ружье было выбито у него из рук. Рана, потрясение и сознание потери ружья несколько лишили Галлера самообладания и помешали ему направлять как следует коня. Вследствие этого прошло время, прежде чем он снова овладел поводьями и мог повернуть лошадь. Противник же действовал быстрее. И Галлер вскоре почувствовал, что сквозь его волосы над правым ухом просвистела стрела. Когда ему снова удалось подскакать навстречу индейца, тот выпустил еще одну стрелу, и через мгновение она вонзилась в руку Галлера. В страстном возбуждении, разгоряченный до последнего предела, Галлер забыл обо всех дурных последствиях, обо всем на свете, и сознавал только одно, что единственную возможность спасти жизнь ему мог дать только меткий выстрел. Он выхватил пистолет, поднял его и помчался стрелой вперед. В то же самое мгновение индейец уронил свою стрелу, направил копье и, дав шпоры коню, поскакал навстречу врагу. Бешеным галопом неслись оба друг на друга. Вот галер прицелился, спустил курок. Выстрела не было, осечка. Перед глазами галлера блеснуло острие копья. Вот-вот оно коснется груди. В ту же секунду что-то метнулось у самого лица галлера, просвистело у его уха. Это была петля аркана. Он видел, что петля опустилась через голову индейца, охватив плечи до самых локтей. Видел, как она затянулась на нем. Раздался дикий пронзительный крик. Индеец покачнулся всем телом. Копье выпало у него из рук. И через секунду предводитель Наваха, выбитый из седла, беспомощно распростерся на земле. Рассвирепевший мустанг бросился на Мура так, что сшиб его с ног, и повалился сам. И всадники, и лошади барахтались на земле. Когда галлер опомнился от всего разыгравшегося с такой быстротой, он увидел Эль-Соля, стоявшего с занесенным ножом над безоружным связанным индейцем. Лицо его выражало смешанное чувство ненависти и торжества. В эту минуту примчалась сестра Эль-Соля, спрыгнула с лошади и быстро подбежала к группе. «Смотри», — сказал ей брат, указывая на лежавшего Наваха. «Вот он, убийца нашей матери». С коротким и резким криком девушка выхватила нож и бросилась на пленника. «Нет, Луна», — воскликнул Эль-Соль, отстранив ее. «Нет, мы не разбойники. Что бы это была за месть? Нет, пусть он еще поживет. Мы его живым покажем нашим соплеменникам. Пусть наши жены попляшут над великим предводителем и воином, схваченным без единой раны». Эль-Соль произнес эти слова презрительным тоном, глядя в упор на поверженного врага. Индеец весь задрожал. «Собака!» — закричал он, делая отчаянные попытки освободиться, с горящими яростью и злобой глазами. «Марикопская собака, связавшаяся с бледнолицами разбойниками! Будь проклят!» «А-а-а!» — прошипел Эль-Соль. «Ты, значит, узнал меня, Дакома? Очень рад!» В это время к месту битвы подоспело еще несколько охотников, поспешно кинувшихся, чтобы покрепче связать врага и совсем обезвредить его. Подъехал Исиген и, мельком взглянув на пленника, бросился прежде всего к галлеру. «Боже мой, вы ранены!» — воскликнул он, озабоченно и тревожно. «Дайте-ка мне осмотреть вашу рану. Пробита только мякоть. О, тогда вы очень счастливо отделались, мистер Галлер. Если только стрела не отравлена. Я боюсь... Эль-Соль, подойдите скорее сюда, мой друг. Посмотрите, не было ли отравлено острие?» «Прежде всего, надо скорее вытащить ее», — сказал Эль-Соль, быстро приблизившись. «С этим медлить нельзя». Стрела глубоко вонзилась в мышцы руки, пробив ее насквозь. Искусной и опытной рукой Эль-Соль очистил от перьев противоположный конец ее и осторожно вытащил ее из раны. «Не останавливайте кровь, пока я не исследую стрелу. Она не похожа на боевую стрелу, скорее на охотничью. Но надо поближе исследовать. Наваха употребляет очень хитрые яды. К счастью, я располагаю средствами обнаружить всякий яд, а также и противоядиями». Говоря это, Эль-Соль вынул из своей сумочки комочек грубой ваты, вытер ею кровь со острия, затем вынул флакончик с какой-то жидкостью и налил из нее несколько капель на острие. Во все это время Сиген сильно волновался, тревожно и нетерпеливо ожидая результата. «Ну, сударь, — сказал наконец Эль-Соль, — вы отделались на этот раз очень счастливо. Наверное, у врага были и боевые стрелы в колчине, а те отнюдь не так безвредны. Но, к вашему счастью, он в торопях выхватил охотничью стрелу». Вздохнувший с облегчением галлер безмолвно указал на другую стрелу, которая прежде пролетела сквозь его волосы над ухом и теперь валялась невдалеке на земле. Эль-Соль подошел и поднял ее. «Посмотрим», — сказал он, приступая к такому же исследованию. «Вот видите, я был прав», — воскликнул он через несколько секунд. «Посмотрите, как позеленело острие. Возблагодарите ваших святых за то, что не это попало вам в руку. Иначе понадобились бы соединенные усилия доктора и мои, все наши познания и наше искусство, чтобы спасти вас». Искусные руки доктора быстро справились с перевязкой легкой раны галлера. Так же быстро уложен был на мула и привязан знатный пленник. И все направились обратно к ручью для серьезного совещания, необходимость которого была вызвана последними событиями. Как только они прибыли на место своей прежней засады, одного из охотников отрядили на вершину скалы. Он должен был поднять тревогу в случае, если бы разглядел приближающихся индейцев. Остальные сошли с лошадей и расположились вокруг своего предводителя.